Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbe cma'in emme ba'd. Уважаемые братья и сестры, мы прежде чем начать урок основной, это тафсир сурат Неба, я хотел ответить на некоторые вопросы, которые нам задали еще на прошлой неделе. На этой неделе тоже поступил вопрос, да, очень тоже интересный, но на этот вопрос, иншаллах, я постараюсь вам ответить на следующей неделе. А сегодня вот я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне задали на прошлой неделе. Может быть, кому-то уже эти вопросы известны, кто-то уже знает ответы на эти вопросы, но я вам еще раз хочу сказать, что вот наша аудитория еженедельно обновляется, кто-то вот новый приходит, кто-то своих друзей, подруг приводит сюда на эти лекции, поэтому мы стараемся таким образом вести наш урок, что не было так, что вот мы начали с локомотива, вот сейчас уже пятый вагон, чтобы разобраться, нам надо идти вперед. Нет, ну, каждый урок человек должен, который приходит вновь, он мог понять и вникнуть, о чем идет речь. Поэтому вот у нас были вопросы. Конечно, вот первый вопрос звучит таким образом. В Коране и Суре, в которой говорится, не разделяйтесь, а почему у нас есть разные течения, например, разные масхабы Абу Ханифа и другие масхабы. Вот такой вот вопрос, конечно, волнует многих мусульман, хотя есть, да, аят Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан, ва ля тафарраку», «Держите завет в Аллаха и не разделяйтесь». Есть такой аят, но есть и другой хадис, где Расулюллах саллаллаху алейхи вассалям сказал, что эта умма разделится на 73 группы. Есть хадис, что мы, эта умма, разделится на 73 группы. И сказал он, что иудеи разделились на 71, христиане на 72 группы, мусульмане на 73 группы. Есть книга, один профессор именно написал книгу, где он раскрывает смысл этого хадиса. И оказывается, книга называется «Аль-Фарху бейн аль-Фирак». «Фарху бейн аль-Фирак». То есть разница между вот этими течениями называется книга. Очень интересная. И оказывается, что на сегодняшний день все 73 группы сегодня существуют. Все есть сегодня. Все. Разделение уммы на все 73 группы закончено. Вот теперь вопрос. Аллах говорит, не разделяйтесь. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что мы будем делиться. Вопрос очень интересный и очень важный. И поэтому я хочу сказать, что у религии есть основа, называется акида, вероубеждение. И есть аль-фуру, то есть те законы, те юридические каноны, который не является основой религии. Но эти есть каноны. Скажем, чтение намаза, ураза, хадж, никах, муамалят. Это все есть фру'. А основа это есть иктикад, гакида, вероубеждение. Аллах Субхана ва Та'аля предупреждает умму не разделяться в основе религии. В вероубеждении акида. Это очень опасно. Вероубеждение. Но в вопросах тахарат, намаз, ураза, хадж, там есть разногласия. Есть разные школы. И вот теперь я вам хочу привести аналогию, пример, как это понять. Вот есть медицина. Основа медицины что? Что? Здоровье. Мы, допустим, обращаемся ко всем целителям. Основе у вас должно быть, это есть целительная деятельность, направленная на оздоровление, на профилактику людей. Все, это основа. Если уж в этом мы будем в разногласии, то это уже не медицина. Если во вред здоровью, это не медицина. Но это основа. Но в формах лечения есть разные школы. Я всегда привожу пример. Человек пошел, заболела голова, идет в поликлинику. Это традиционное у нас медицинское учреждение. Заходим мы в поликлинику, терапевт, анализы, все, выписывает нам лекарство. Говорит, вот у вас, вот поэтому вот так, так, так, и вот вам лекарство, вот такое лечение, все. Вы только вышли, смотрите через дорогу, там надпись, написано, восточная медицина. Вы думаете, ну-ка зайду я-ка туда, все-таки проверюсь. Вы заходите, вас в таких, такими благовониями встречают, там красиво пахнет, хорошо встретили, говорят, ну-ка проверим. О, у вас чакры закрыты, так энергетически не поступает в голову, так закрыты каналы. Мы сейчас тебе тук-тук, массаж сделали, как, кровь пошла? Ага, у тебя закрыто все было. Да еще тебе мы поставим акупунктурные точки, иголки, иглоукалывания, массаж, позвоночник, все. Многие из вас, даже будучи врачами, обращались к ним. Вышли. Висит надпись «Нетрадиционные народные целители». Заходите к ним. Там говорят, о, вот ромашка, полынь, мед и все прочее. Я даже не могу назвать всех целительных трав. И вам скажут, конечно, мне сильно, мне щерга, мне млайтерга, мне млайтерга, да. Мне шла куюб ятрга. Ищ сагаттен башын, мне шип чиста была. Вышли, идете, харшық закия, да, бір абай, апай, да. Ой, олым, сені бі сихырлегендер. Бұзым сенде. Ну-ка, давай, ішкарай біз сені. И вот вы здесь присутствующие все, возможно, были и у четвертого, точно были у первого, обращались, возможно, ко второму, и вы мне скажете, хазат, там еще есть и пятый, шестой, седьмой и 88-й, которых я не знаю. Вот вы скажете, вот это вот разные методы лечения, это благо или зло? Благо или зло? Да, если это в законе, то есть это есть не вред, не вред. Есть еще и целители, которые вредят. Есть так называемые лжецелители, которые в основе медицины, они уже противоречат. Вот ведь как? Так же и школа. Понимаете? Есть мировая экономика, есть исламские экономики другие, есть школы. Вот почему на переподготовку в Америку, в Англию и другие страны мы ездим. Есть разные взгляды на экономику, на другие каноны, на даже на сельскохозяйство, даже строительство домов. Есть разные школы, европейские, там азиатские, другие. Есть в мире не все так просто. Ислам – это есть религия жизни. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля позволил вот в этих, не в основе религии, а вот в этих некоторых канонах допускает разные школы. Но они все должны быть ограничены Кораном и Сунной Пророка. Если в рамках Корана и Сунны Пророка есть разные школы, как Абу Ханифа, Шафии, Малики, Ханабиль и другие еще есть мелкие группы, если Коран и Сунна выполняется, то эти школы считаются школами Ахлю Сунна ва Джамаа. То это уже являются те группы, которые позволяют появлению. Вот я вам, допустим, вот вы сказали Абу Ханифу, да, вот я вам взял книгу, называется «Хидайя», «Фишара Бидайя». Это есть книга Абу Ханифа. Это очень интересная, хорошая книга. Мы по этой книге занимаемся. Вот, допустим, почему происходят разные школы, разные мазхабы. Очень много методологий. Очень много, можно сидеть часами. Это обсуждают, изучают в университете годами. Но я вам хочу сказать очень и очень просто. Коран Арабский язык, сунна пророка, понять очень сложно. Некоторые слова, арабские слова, имеют по 200 значений. По 200 значений. Понимаете? Вот, допустим, одно слово. Куру. В Коране есть куру. Слово куру в арабском языке означает, имеет два значения. Точно два значения имеет. Куру найдете в Коране. Бакара, сура сунна. Одно значение куру – это период женщины, когда она чиста. Это же слово означает период женщины, когда она нечиста. Пожалуйста. Тарабасу арба, саласата куру. Аллах говорит, если женщине сказали талак, то ждите три куру. Посмотрите. Три куру ждите. Вот один из богословов говорит, что куру, он изучает арабский язык, древний арабский язык, вникая, смотрит куру, он говорит, что это периоды, когда женщина нечиста. И поэтому получается три цикла, только после того, как женщина очистилась, она считается, что она разведена. Другой ученый говорит, нет, куру... Это когда она чиста. Доказывает древними арабскими словами, значениями. И появляется, что талак сказал муж жене, он ждет не те периоды, которые являются нечистыми, а чистые. И появляется, и получается, что разница несколько дней, даже может быть неделя. Понимаете? И вот скажите... И вот только большие богословы имели право, имея очень большой запознай, сказать, что вот поэтому, вот я думаю, что это так, а другой так. И вот две школы. Я вот хочу сказать пример один. Да, вот, допустим, гусль, гусль алабус. Когда мы берем гусль, полное омовение. Абу Ханифа считает, и его мазхаб полный считает, что полоскание рта и носа – это фарз. А когда тахарат, это сунна. Имам Шафии говорит, что и там, и здесь это сунна. Даже он говорит, что если во время большого гусля рот и нос не полоскать, по шафиистскому мазхабу можно. А Абу Ханифа говорит, нет. Если когда берешь тахарат, рот, нос не полоскал, ничего страшного. Но когда берешь гусль, обязательно рот, нос полоскать, потому что фарс. Откуда пошло? Есть хадис. Что Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что полоскать рот и нос – это есть фитра. То есть это есть природа человека. Моем просто. И поэтому Шафии говорит, что это просто природа чистоты человека. Это просто фитра, и поэтому это сунна. Но Абу Ханифа, рахимуллах, он говорит, что есть аят. Маида, шестой аят. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهِرُوا. Если у вас испортилась гусль, то очищайтесь. Тут не сказано, какой из органов не очищать. Человек должен очищать все, что он может. А Бог не сказал, что надо все, и все фарс. И рот, и нос. Но у него еще есть другое доказательство. Он сказал, Абу Ханифа говорит, почему... После того, когда у человека нет тахарат, Коран можно читать, не держа, просто вот не держит, но читать можно Коран без тахарата. А когда нету гусля, вообще нельзя читать. Почему? Он спросил. И он же ответил, что нельзя читать, если нет у тебя гусля, потому что у тебя язык нечист. И рот. И нельзя пропускать через нечистый рот слова Божьи. Понимаете? И этим он говорит, что есть аят и есть рай. То есть ахль рай. У него есть мнение такое, что обязательно по ханафитскому мазхабу, когда мы берем полное омовение, мы должны полоскать рот и нос. Понимаете? Такое же есть разногласие, допустим, по поводу таяммум. Абу Ханифа говорит, можно таяммум брать как с земли, как с песка, как из ковра, как везде, где есть пыль. Имам Шафии говорит, что нет, только из земли. Потому что имам Шафии говорит, что Аллах Субхана ва Тааля говорит, что в Коране Аллах Субхана ва Тааля нам говорит, чтобы мы брали таяммум из чистого, чистой пыли земли. Абу Ханифа говорит, но на ковре тот же, та же пыль, что и на земле. Вот разногласие. Шафиитский мазхаб, кто придерживается именно этого мнения, они таяммум из пыльного ковра не берут. Им нужен обязательно грунт земли. А по ханафийскому мазхабу мы можем брать таяммум даже вот с этого ковра. Здесь есть пыль. Если сейчас начнем разбираться в этих вопросах, нам не хватит 10 лет. Поэтому мы считаемся мукаллид, последователи. И чтобы в нашей умме не было разногласий, чтобы мы по мелким вопросам не воевали, везде, где живут мусульманские умма, Аллах облегчил этими мазхабами. Мы, многие здесь экономисты, здесь таксист, водитель троллейбуса, доярка в деревне. У нас нет времени вот это все читать и разбираться. Ну попробуйте все, во всем разобраться. Вот давайте вот дадим таксистам разобраться, что такое куру. Даже мы, как богословы, не можем на этот вопрос ответить. Поэтому лучше придерживаться одного мазхаба, чтобы не было разногласий. Но в основе религии разделяться нельзя. Это уже ведет в ад. Потому что из уммы мусульманской мы можем полностью выйти. А сегодня существует 72 группы, которые не соответствуют истинного канона основы религии. Понимаете? Четыре мазхаба все входят в группу, который пророк назвал это Наджия, который они войдут в рай. Туда многие входят. Сейчас я не буду перечислять вам эти 72 группы, какие они, кто они, почему они. Вот это давайте мы оставим на другие уроки. Это долгий вопрос. Я думаю, что я вам объяснил природу появления разных мазхабов, школ, так сказать, юриспруденции, исламской юриспруденции, это не противоречит основу религии. Но в разных местах лучше, чтобы люди придерживались одного мазхаба во избежание разногласий и большой фитны. Понимаете? Вот поэтому и есть вот эта школа. Аллах облегчил нам посредством этих мазхабов выполнение Божьих канонов. Они мне задают, если человек не может читать намаз стоя, говорят, читает сидя, не может сидя, читает хотя бы лежа или только глазами. А почему, если человек приезжает к какому-то в гости, где условия намного лучше, чем у него дома, он должен читать укороченные намазы? Эти вопросы нам, конечно, задают часто. Конечно, мы можем поехать в гости или какой-нибудь другой город и можем жить там в пятизвездных отелях. Да, намного лучше, возможно, нашего жилья. Но вопрос не заключается в том, что из-за комфорта или некомфортности Аллах Субхана ва Тааля нам разрешает сократить намаз. Дело не в комфорте, а дело в расстоянии. И если мусульманин выезжает кому-то или куда-то на расстояние более 80 километров и намерен жить там по ханафитскому мазхабу до 14 дней, то он, где бы он ни жил, на берегу моря, в отеле, в гостях, у брата, у сестры, он сокращает намаз. Почему? Потому что если даже ты остановился в хорошей гостинице, у тебя возможно, что ты в незнакомом городе, у тебя с утра до вечера возможны какие-то совещания, семинары, встречи, выставки. И у тебя единственное место, ты знаешь, это твоя гостиница. И ты больше нигде не можешь читать намаз, понимаете? Это всем этим связано. Поэтому, где бы ты ни остановился, у кого бы, где бы, если есть расстояние больше 80 километров, и до 14 дней ты остановился, ты имеешь право, полное право сократить намаз. Почему я имею право, говорю? Потому что, во-первых, это не фарс, но ученые, богословы говорят, даже когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, такой же вопрос задали, он сказал, что это подарок от Аллаха. И он сказал, как вы думаете, если человек откажется от подарка Аллаха, как он будет выглядеть? Вот тот, кто не сокращает намаз, тот как будто отказался от подарка Аллаха. Да, что у тебя, Ильшат? А вот еще, да, вчера мне тоже сказали, иногда неправильно совершают намаз. Вот приехал, допустим, он из Щелнов, 250 километров, 230 километров. Да, есть уже он мусафир. Он встал за имамом, имам Муким. Муким – это значит человек, который проживает здесь. Читает Иля намаз, 4 рекагата. Тот мусафир за ним встает, и после второго намаза он заканчивает намаз. Это неверно. Если мусафир встал, допустим, вы приехали в Москву, в Ленинград, или в Санкт-Петербург, или другой город, и встали за местным имамом, вы должны читать намаз так, как читает имам. 4 ката полных. Но если вы читаете одни, или ваша группа, вот вы мусафиры, вошли в мечеть в Москве, уже время не намаза, уже все, джамаат прочитал. Вы пришли, вошли, давайте вот имам, а мы за тобой. Вот мы тогда читаем сокращенный намаз, потому что имам среди нас, он уже мусафир, понятно. Третий вопрос, правда ли, что продолжительность жизни человека и то, что он будет счастлив или нет, определяется до рождения ребенка, какие-нибудь деяния укорачивают или удлиняют ли жизнь человека? Да, мы это проходили. Есть хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть хадис, но я вам хочу сказать, что я для вот этих молодых людей веду уроки на русском языке, потому что эти наши братья и сестры, они которые ходят к нам в мечеть, но еще не полностью понимают татарской речь. Для вас я говорю на русском языке. Возможно, кое-что я могу повторить, но это уже будет дольше. Я буду повторять на два языка, мы меньше усвоим. Да, есть такое. Есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что когда Аллах, субхана ва тааля, 121 день направляет в утробу матери к эмбриону ангела, ангел вселяет в этого эмбриона по воле Аллаха душу. Этот ребенок становится человеком, он оживает. И тогда Аллах, субхана ва тааля, велит этому ангелу написать четыре слова. Четыре слова. Во-первых, сколько он будет жить, до рождения ребенка уже известно. Сколько он будет жить, дальше сколько он будет есть, пить, то есть пропитание, определено уже. Некоторые родители боятся, вот малай туса, ниши ошатрбус. Все уже написано. Не от тебя. Ты только экспедитор, который привозит из склада домой. Там уже все выписали этому ребенку давно. Ты не разак. Разак Аллах субхана, ты просто экспедитор. Не забудь об этом. А то мы говорим, камашата малайна. Аллах таляшата. Язган синал пайдасан или син булмаса икинчи киши бере. Сколько, какое пропитание, нинча кубна риза аша ишага язылган. Третье, кем будет, кем, профессия, деятельность. Четвертое, счастливый или несчастливый. Но вот эти четыре можно сказать, предопределение. Аллах меняет лейлятул кадр. В ночь предопределения. Кадр, сейчас не да, узгарям не было. Что может повлиять на эту судьбу, на эти четыре предопределения, исходя из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, два деяния человеческих влияют на вот эти четыре предопределения. Какие? Дуа и благие дела. В ночь предопределения Аллах субхана ва таала рассматривает деяния всех людей и говорит, вот этому человеку было написано, что он проживет 53 года. Не из-за того, что он просил, и он творил много благих дел, перепишите 63. Из-за того, что он грешил и не молился, сократите из 70 до 60. Возможно. Я просто утрированно говорю. Вы же не пишите там 53-63. А то сейчас скажете, оказывается, там 10 дней для этого, оказывается, добавляет. Это просто я вам говорю. Это просто. Может быть, там добавляет по часам. Может, по секундам. Даже секунды решают. Не годы, секунды могут решать иногда. Секунды. Чтобы человек осознал истину. Это очень важно. Вот ответ на третий вопрос. Четвертый. Сунна не читается. Не читается. Если уже Аллах нам велит сокращать фарс, то зачем мы тогда уже читаем сунну? Спрашивается. Если уж мы сунну читаем. Вот, допустим, вот пришли мы, Илья Намазана, в другом городе. Читаем мы 4, 2, 6 сунна и 2 фарс. В чем мудрость Аллаха спрашивается? Сунну мы прочитали, фарс сократили. Почему тогда мы сокращаем фарс? Аллах облегчает. Сунну не читаем вообще. Если хотите, читайте нафиль. Если вы не удовлетворены, читайте нафиль. Находясь в другом городе, читайте нафиль. Читайте духа, читайте ауабин, читайте другие. Но фарс читайте сокращенно. Это вот тут вот так Аллах субхану тааля, он больше знает. Знаете, наша логика намного уже, чем логика Аллаха. Біздің мантық Аллах мантығынан тарырақ. Біреу айтқан еді. Егер деді менің мантық білен болса, шитікке менде мәсіхіне істен түгіл остан қалар емді. Онда тузан көбірек бітті. Мәсі істен сәтебіз енді деді. Істе тузан жоқ бітті. Оса тузан көбірек дей. Міне біздің мантық білен түгіл шо. Аллах больше знает. Понимаете? Суру Ясин читают больным, а можно ли читать его, когда мы читаем молитвы ушедшим от нас? Если нет, то какие рекомендуются? То можно читать и ушедшим от нас. Ясин. Но у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть такое изречение, где он говорит, «Икрау Ясин аля мевтеком, фаиннаху, ау фаиннаха, хауинун». Алейхи. Улыб барган кшиге ясину кызды. Хадис шариф. Человек, который умирает, видите, что все уже осталось очень мало. Мы не знаем, конечно, может быть, сутки еще продержится. Может, две. Когда уже мы чувствуем, что все, вот тогда начинает сура Ясин. Почему? Хауинун алейхи. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда читаешь Ясин, Аллах облегчает путь выхода души. Жан Жинльшева. Иногда, вот даже два дня тому назад, одна женщина приехала. Жиннянгянинды, короче. Шинда жинбар. Жинны хинибас, хинибас, шакмейши. Шивал мимискан. Ясину куханим. Шабкитты, рахаллян. Жингеда укракилек Ясин. Шивал ми. Аузыннан. Ясин укылаш, жинге шығырғада жинглая. И вот последний, когда читаем молитвы ушедшим от нас, первые два посвящаем пророкам, а садака давать можно во имя их? Нет. Во имя пророков садака дать нельзя. Почему? Потому что они даже в жизни своей не брали садака. Мы не были пегамбарызге садака берем деп ярамы. Они никогда не брали садака. Всегда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям спрашивал, это подарок или садака? Если садака, он брал. Когда подарок, он брал. Поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Саллю алейя, фа инна салатукум таблигуни хайсу ма кунтум». Где бы вы ни были, читайте мне салават. Ваш салават достигнет меня, где бы вы ни были. Вот он что просил. Он просил салават. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, ва барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Вот лучше для пророка нет, если вы хотите. Он это просил, когда был еще жив. Вот он это просил. Читайте мне салават. Теперь переходим к суре Ан-Наба.